Любой коллекционер спит и видит, как бы наложить лапу на эти автографы, причем заплатит наличными, не задавая ненужных вопросов. Сегодня вечером француз с женой должен был отправиться на торжественный обед и бал в отель «Олдорф Астория» по случаю Дня Бастилии. Трое детей француза находились в частной школе в Швейцарии. Ночью в доме оставался только один слуга, да и тот ложился спать в 10 часов. Концепсьон была отпущена на этот вечер и решила отправиться на танцы со знакомыми доминиканцами, так что ее не ждали раньше 6 или 7 часов следующего утра. Кого же навестить первым? Фрэнки или банкира-француза? Фрэнки, решительно произнес Саймон. Я хочу поскорее исполнить просьбу матери и забыть про это. Забросить Одери фотографию и отвалить. Кроме того, мне бы не хотелось иметь при себе ничего из вещей француза. Легко и свободно – вот мой лозунг. Есть одно обстоятельство, которое тебя не слишком обрадует, Саймон, промолвил Дак. Я думаю, что тебе придется воспользоваться услугами водителя. Хотя дома и расположены неподалеку друг от друга, каких-нибудь несколько кварталов, ты и представить себе не можешь, сколько людей может увидеть тебя в ненужном месте в ненужное время. В машине в этом смысле безопаснее. Джо, разумеется, был прав, но Саймон лишний раз убедился в том, что интуиция его никогда не подводила, и он правильно делал, что прислушивался к мнению итальянца. Времени оставалось немного, поэтому в качестве водителя решили взять надежную женщину, негритянку по имени Марша. На прошлой неделе она помогла Саймону в деле с Тукерманом. Марша вместе со своим доберманом. Оказалось, что и на Манхэттене она чувствует себя, как на Стейтен-Айленд. Она привезла с собой итальянские деликатесы, как ее попросил Саймон. Потом она некоторое время кружила вокруг дома, принадлежавшего Фрэнке, стараясь не привлекать внимания. При этом они вели наблюдение и засекли 3 женщин и 1 мужчину, которые вошли в дом Фрэнки в разное время, из чего следовало, что электронная система охраны была частично отключена, то есть в данный момент она и двери не контролировались аппаратурой. Саймон окончательно убедился в этом, когда кто-то поднял на первом этаже раму в окне, но сигнал тревоги не последовало. Саймон и Марша сидели в машине вне досягаемости телевизионных камер, охранявших фасад владений господина Одри, и ждали, когда кто-нибудь появится у дверей многоквартирного дома справа, того самого дома, в котором привратник удалялся на покой ровно в 12 ночи. Начиная с этой минуты, Саймон, переодетый в рассыльного из ресторана, готовился использовать любого запоздавшего жильца в качестве отмычки, позволившей бы ему подобраться в святая святых Фрэнки Голливуда. Находясь в подвале, Саймон стащил с себя парик, отклеил фальшивые усы и снял очки и зеленую майку с эмблемой ресторана. Все это он аккуратно уложил в белый полиэтиленовый пакет, которым прикрыл коробку и свертки с ароматно пахнувшими яствами. Затем он сунул руку на дно пакета под чесночный хлеб, колбаски, телятину и извлек черную шерстяную шапку и черную рубашку с длинными рукавами.